Бюджетная линия. Чтобы понять, как бюджет ограничивает выбор человека, рассмотрим ситуацию, когда женщина располагает фиксированным доходом И, который может быть потрачен на два вида товаров – продукты питания и одежду. Пусть F – количество продуктов питания, товара F, закупленных ею, а C – количество предметов одежды, товара C. Страница 78. Наконец, обозначим цену двух товаров через P, FT и PCT. Тогда PFT F, то есть цена продуктов питания, помноженная на их количество, представляет собой сумму денег, затраченных на питание, а PCT C на одежду. Бюджетная линия указывает на все сочетания P и C, при которых общая сумма затрат равна доходу. Так как имеется только два вида товаров, знак примечания, женщина потратит весь доход на продукты питания и одежду. Примечание. Если число товаров больше двух, то бюджетное ограничение задает гиперплоскость в пространстве наборов потребления. Конец примечания редактора. В результате комбинация продуктов и одежды, которые она может приобрести, будут лежать на прямой. PFT F плюс PCT C равно единице, формула 3.1. Допустим, недельный доход женщины составляет $40. Цена продуктов питания – $1 за единицу, а цена одежды – $2 за единицу. В таблице 3.2 приведены различные сочетания продуктов и одежды, которые она может покупать при своем доходе в $40. Если бы весь ее бюджет был выделен на покупку одежды, самое большее, что она смогла бы купить – 20 единиц при цене $2 за единицу. Это представлено в таблице набора потребительских товаров А. Ассортиментные наборы Б, С и Д показывают три дополнительных способа, которыми $40 могут быть потрачены на питание и одежду. Примечание диктора. Далее на странице 78 следует таблица 3.2. Ассортиментные наборы потребительских товаров и услуг и бюджетная линия. Таблица состоит из четырех колонок. Заголовок первой колонки – ассортиментные наборы товаров. Заголовок второй колонки – питание F. Заголовок третьей колонки – одежда C. Заголовок четвертой колонки – общие расходы в долларах. Первая строка – первая колонка А, вторая колонка – 0, третья колонка – 20, четвертая колонка – 40. Вторая строка – первая колонка – Б, вторая колонка – 10, третья колонка – 15, четвертая колонка – 40. Третья строка – первая колонка С, вторая колонка 20, третья колонка 10, четвертая колонка 40. Четвертая строка, первая колонка D, вторая колонка 30, третья колонка 5, четвертая 40. Пятая, последняя строка, первая колонка E, вторая колонка 40, третья колонка 0, четвертая колонка 40. Конец таблицы. 3.2. На рисунке 3.8 приведена бюджетная линия наборов от А до Е, представленных в таблице 3.2. Так как отказ от единицы одежды экономит $2 и покупка единицы питания стоит $1, количество одежды, пожертвованное ради продуктов питания, вдоль бюджетной линии должно быть одинаково повсюду. Примечание диктора. Далее на странице 79 следует рисунок 3.8 «Построение бюджетной линии». Конец примечания. В итоге бюджетная линия представляет собой прямую линию от точки А до точки Е. В этом частном случае бюджетная линия дается уравнением F плюс 2C равно $40. Набор А – вершина отрезка, отсекаемого бюджетной линии на вертикальной оси. По мере движения вдоль линии от набора А к набору Е, женщина тратит меньше средств на одежду и больше на продукты питания. Легко заметить, что дополнительное количество одежды, от которой надо отказаться, чтобы купить дополнительную единицу продуктов питания, определяется соотношением цены продуктов питания и цены одежды. $1, деленное на $2, равно 1/2. Так как одежда стоит $2 за единицу, а продукты питания $1, ради одной единицы продуктов питания надо пожертвовать 1/2 единицы одежды. На рисунке 3.8 тангенс угла наклона линии дельта С к дельта F равно 1/2. Равен отношению стоимости продуктов питания к стоимости одежды. Из уравнения 3.1 мы можем определить, каким количеством С надо пожертвовать, чтобы получить больше F. Страница 80. Разделим обе части уравнения на PCT и затем решим его относительно C. C равно, скобка открыта, I дробь PCT, скобка закрыта, минус, скобка открыта, PFT дробь PCT, скобка закрыта, F, формула 3.2. Уравнение 3,2 является уравнением прямой с начальной ординатой i дробь pct и угловым коэффициентом, скобка открыта, pft дробь pct, скобка закрыта, угловой коэффициент бюджетной линии, скобка открыта, pft дробь pct, скобка закрыта, является отрицательным соотношением цен двух товаров. Его величина указывает норму замещения товаров при условии, что общая сумма затрачиваемых денег остается неизменной. Длина отрезка i дробь pct на вертикальной оси представляет собой максимальную величину c, которую можно приобрести при доходе i. Наконец, длина отрезка i дробь pft на горизонтальной оси говорит нам, сколько единиц f может быть закуплено, если весь доход потрачен на f.